что Пабло совсем уж никуда? Я весь вечер думал об этом, и мне кажется, что так. Вспомни все, что мы слышали. Может быть, уйти? Сказать, что мы раздумали взрывать этот мост и набрать людей в других отрядах? Нет, сказал Ансельма, он тут хозяин. Ты шагу не ступишь, чтобы он не знал. Но только ступать надо осторожно.